Фраза «женщина с ребенком» предполагала, что речь идет о крестьянке с закутанным младенцем, но, взглянув на нее, Уэксфорд подумал, что к ней больше подходит леди с наследником. «Чего вам надо?» — спросила она резким визгливым голосом местных богатых женщин. Она собиралась добавить, что ничего у Комива и Жоров, продающих товар от двери к двери, не покупает. Но Уэксфорд, угадав это намерение, опередил ее, поспешно назвав и спросив, можно ли видеть ее мужа. «Он в хирургенете. Обойдите кругом по переплетенной дорожке». Детектив не совсем ясно представлял, как может выглядеть переплетенная дорожка, но когда подошел к ней, то понял, что не ошибся. Мысленно улыбнувшись, он спустился по каменным ступенькам и попал в зеленый туннель. Над его головой соединялись и сплетались ветвями яблоневые и грушевые деревья, и то там, то здесь виднелись еще зеленые плоды. Дорожка вела к оранжереям, а бывшую конюшню Виго превратил в хирургический кабинет. Среди этого торжества красоты природы поразительным диссонансом казалась табличка с указанием часов работы зубоврачебного кабинета. Уэксфорд открыл половинчатую дверь лошадиного стойла и вошел в приемную. Хорошенькая девушка в белом халате вышла ему навстречу, и он напомнил ей о назначенном свидании с Виго. Потом он оглядел помещение. Интересно, как себя здесь чувствовал Чарли Хаттон? Совсем неподходящее для него место. Стены были оклеены обоями в полоску в стиле английского ампира, и возле них стояло несколько кресел, обтянутых тканью такого же рисунка, выглядевшие как музейный антиквариат. На окнах висели шторы из темного индийского калинкора, разрисованного альвеонами. Солнечные лучи, отражаясь от маленькой люстры, рисовали на потолке радугу. Уэксфорд подумал, что помещение напоминает гостиную человека, не лишенного вкуса. В этот момент девушка вернулась и сообщила, что мистер Виго готов сейчас его принять. Уэксфорд последовал за ней в хирургический кабинет. Здесь не было ничего из ряда вон выходящего, только обычные кресла и подносы с инструментами, всевозможные ванночки, тесочки, проводочки, а бледно-голубые жалюзи закрывали окна, не пропуская полуденное солнце. Виго стоял возле одного из окон и перебирал пальцами инструменты. Когда детектив вошел, он не оглянулся. Уэксфорд сухо улыбнулся. Он знал эту характерную манеру некоторых врачей и дантистов постоянно принимать позу сверхзанятых, сверхпогруженных в проблемы специалистов. Это часть мистического действия. Когда Виго оглянется, он выразит удивление и уклончиво извинится за то, что так увлечен проблемами, недоступными пониманию полицейского. У дантиста была красивая львиная голова со светлыми густыми волосами. Челюсть сильная и выступающая вперед, губы тонкие. Когда он состарится, его лицо будет напоминать щелкунчика, но до той поры еще далеко. Он вроде бы что-то подсчитывал, а когда кончил и обернулся, то среагировал точно так, как и предвидел Уэксфорд. «Простите меня, главный инспектор».